спросил я. А откуда эта шура взялась? Калининская. Тут на Карельском все разные. Брат после смерти мужа приезжал, звал. Не поехала. Еще бы. Тут в лесу-то ей самое раздолье. Блуди, никто не видит. И все мои попытки хоть сколько-нибудь побольше разузнать о Шуре кончались одним и тем же — ожесточенными нападками Зины на соседку. Что это? Откуда у нее такая неприязнь к Шуре? Ревность? Или ее такую хозяйственную и самостоятельную девицу оскорбляло само существование Шуры? Дело было к ночи. Зина босиком, полураздетая, меня она не стеснялась, пошла закрывать наружные двери. Я тоже решил подышать свежим воздухом перед сном. Сырости не было и в помине. Подмораживало. В небе играла луна. На мгновение она скрывалась в темном облаке, потом неожиданно разрывала его, и тогда все кругом покрывалось дрожащими лунными бликами. С крыши на обледенелые ступеньки крыльца со звоном срывались сосульки. Зина косо посмотрела на крохотный огонек, светившийся в окне соседнего дома. Зажгла свою лампаду. Зиночка, да она стирает. Стирает. Пусть кому другому морочит голову. И вдруг Зина, не договорив, с несвойственной ей живостью схватила меня за рукав. «Смотрите-ка, смотрите!» — зашептала она, вытягивая вперед руку. — Кто идет-то там? Далеко внизу на дороге, залитой лунным светом, неторопливо двигалась одинокая черная фигура. И кругом было так тихо, что мне казалось, будто я даже слышу хруст шагов. Или это сосульки шелестят, срываясь с крыши сарая. Но вот и черная фигура растаяла в темном перелеске. Зина облегченно вздохнула. Аркаша это. А я-то подумал, он у той шельмы. «Чуете? Чуете?» — вдруг горячо зашептала она. «Сосульки на ночь играют». Зина тихо и радостно засмеялась. «Это, говорят, к счастью». Мне от всей души хотелось верить в Зинино счастье, но я вспомнил весь этот нынешний вечер и ничего не сказал. 1961 год. В Питер за сарафаном. Жарко, душно было в избе. В открытое окно с улицы несло дымом, торфяным чадом. Где-то опять горели леса. Павел Антонович, тяжело дыша, то и дело утирался полотенцем. Он был еще крепкий старик. Сидел прямо. Умные глаза из-под густых все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память. Павел Антонович хорошо помнил седые предания о белоглазой чуде, некогда жившей у нас на Пиниге, до прихода новгородцев и москвитян. Живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за 15 верст из одного холодного ручья. Знал о пустынях в глухих чащобах, где скрывались раскольники и беглые солдаты. А вот когда заходила речь о гражданской войне на севере, он сам был участником ее, память ему частенько изменяла. Поэтому нам нет-нет, да и приходилось обращаться за помощью к его жене, Марье Петровне, полной смуглой старухи с удивительно молодыми карими глазами. «Пишите, пишите, нынче вся жизнь на бумаге», — с легкой усмешкой говорила она, когда я наклонялся над записной книжкой. Потом, сочувственно поглядывая на меня и мужа, Марья Петровна сказала: «Все вы упарились. Не знаю, разве к Филипповне сходить? У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя старушка». И тут же воскликнула: «Вот она, легка на помине, бредет». Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу. У крыльца зашуршал веник, скрипнула наружная дверь, в избу вошла старушонка —